До меня донеслась его приглушенная брань и проклятие, насылаемые на мою дурную голову. Послышались шаги и плеск воды в ванной. Ухмыльнувшись, я продолжила размышлять, что приготовить на завтрак. 5 минут спустя на дверной косяк облокотился стонущий от боли в голове Кенни. Я тоже мучилась с похмельем и могла лишь пожалеть его. Он-то выпил раза в 3 больше, чем я. По лицу и волосам Кенни стекали плохо вытертые капли воды. Он встряхнул головой и угрюмо уставился на меня из-под лобья. «Что будешь на завтрак?» – безразлично спросила я, игнорируя его выразительный взгляд. «Даже не знаю», – издевательски протянул он, гаденько ухмыляясь, и рухнул на стул. «Что же выбрать? Твои похожие на куски дерьма лепешки, пережаренную яичницу с кусками скорлупы или жидкую, недоваренную, но при этом подгоревшую кашу? Кстати, как тебе это удается?» – ехидно хмыкнул он. «Она такая водянистая, крупа твердая и явно недоваренная, а на дне все подгорелое и липнет к кастрюле. Поразительно, как ты умудряешься испоганить даже кашу». Я чертыхнулась себе под нос, вспоминая вышеупомянутую кашу. Сама без понятия, как у меня это получилось, но ту кастрюлю пришлось вылить. Эту дрянь отказалась есть даже соседская собака, которой восторженный Ник пытался ее скормить. «Давай я просто поджарю остатки хлеба и съедим его с маслом», проигнорировав издевательство, предложила я. Кенни кивнул и поморщился, хватаясь за голову. Я сочувственно похлопала его по плечу и, словив его гневный взгляд, пошла доставать из погреба продукты. Когда стол был накрыт, ломти хлеба поджарены в яичной панировке, чайник закипел, а в кружке с заваркой был разлит кипяток, Кенни внезапно заговорил. «Держись от разведки подальше», как и решила. Я бросила на него удивленный взгляд, но никак не прокомментировала его слова, ожидая продолжения. «Они объявлены в розыск. Разведотряд теперь вне закона», медленно произнес он, внимательно следя за моей реакцией. Я нахмурилась, садясь за стол напротив него. «Чего ты хочешь? Я хочу знать, как они связаны с исчезновением 2 моих людей», отозвался Кенни, буравя меня взглядом. «Сейнс и Ральф, может, помнишь их? Мне пришлось приложить все силы на то, чтобы сохранить бесстрастное лицо». Я скупо кивнула, изогнув губы в злой усмешке. «Они пропали, поделом им, меня тебе не провести», хмыкнул Кенни, отчего-то довольный моей реакцией. «Так и знал, что это дело рук разведчиков. Так печешься об их судьбе?» — неприязненно спросила я. «Мне на них похуй», — безразлично пожал плечами мужчина. Ему и правда было плевать на своих людей. «Если не на всех, то на этих 2 точно. Поделом им, если так тупо попались и не смогли спастись. Уверен, разведка уже развязала им языки», — продолжил он, сердито скались. «Но удивлен тем, что в этом умудрилась принять участие ты». Я вздрогнула и слишком быстро обхватила чашку руками, выдавая себя с потрохами. «Не понимаю, о чем ты», — выпалила я. Кенни заржал и довольно похлопал меня по руке. «Молодец, не суетись так. Я уже сказал, похуй на них, но будь осторожнее. Разведчиков ищет вся армия. Не суйся, куда не следует, если не хочешь проблем», — серьезно предостерег он. Я благодарно кивнула ему. «Еще одно подтверждение того, что с разведотрядом нам не по пути. Они вне закона, а я не могу рисковать сыном. Надеюсь, с Риваем и Ханджи все будет в порядке. Ты знаешь, где они скрываются?» — внезапно спросил Кенни, с интересом следя за моей реакцией. Вспомнился домик в горах, и я отрицательно покачала головой. По лицу Кенни было видно, что он не поверил мне, но напирать с вопросами от чего-то не стал. Взяв вместо этого верхний, остывший кусок хлеба, он вгрызся в него зубами и довольно осклабился, продолжая жевать. «Тем лучше. Сам найду. Весь интерес охоты пропадет, если ты преподнесешь их на блюдечке». Я покачала головой. «Нет, я точно не в силах понять его логику. Оставалось лишь последнее, что мне хотелось сделать, что я должна была сделать». Медленно выдохнув, я тихо попросила: «Пожалуйста, не убивай его, если встретишь». Кенни прожег меня недовольным, внимательным взглядом и нахмурился. Я с замиранием сердца ждала его ответа. Он явно задумался, взвешивая все за и против. Придя к решению, он обреченно вздохнул и коротко кивнул мне, явно недовольный собой же. Я облегченно улыбнулась и быстро добавила: «И Ханджи, пожалуйста, ее тоже не убивай». Кенни подавился хлебом и возмущенно воззрился на меня. «Да ты вконец обнаглела. Я знала, что этот разговор должен был рано или поздно произойти, хотя, глядя на весело переругивающегося с дедом Ника этим утром, стала сомневаться, что он действительно хочет говорить о своем отце. Ник выглядел беззаботным и, казалось, вовсе забыл, что встречался прошлым утром с Риваем, но я знала, что мне еще слишком рано расслабляться. То, чего я со страхом ожидала все утро, произошло в тот момент, когда Кенни, привычно ругаясь на что-то, ушел на работу. Ник тут же подскочил ко мне, словно только этого и ждал. Заставив меня сесть рядом с ним на диван, он нерешительно замялся, комкая край кофты и переводя нервный, бегающий взгляд с меня на пол. «Говори», — тихо вымолвила я, вздыхая. «Спрашивай». Ник бросил на меня быстрый, неуверенный взгляд и выпалил. «Папа не любит меня», — ком встал в горле. И я все еще не знала, что лучше сказать, как правильнее ответить, чтобы ребенок не стал презирать своего отца, не стал чувствовать себя обделенным, нежеланным. Он мог просто замкнуться в себе. Это могло стать травмой, не заживающей раной, и я должна, обязана была придумать, как смягчить вчерашнее знакомство. «Разумеется, любит, малыш», как можно увереннее сказала я, крепко обнимая своего сжавшегося ребенка. «Тогда почему он был так зол? Почему он ушел, как только увидел меня?» — всхлипнул Ник. «Потому что это была моя ошибка, и я решилась перевести весь гнев своего сына на себя. Это моя вина, малыш», — едва слышно выдохнула я, и Ник услышал. Он тут же отодвинулся от меня, пристально всматриваясь в мое лицо, непонимающе нахмурился, всем своим видом требуя объяснений. «Я обманула твоего папу, не сказала ему, что нашла тебя, вот он и разозлился», — слабо улыбнулась я. «Но зачем, зачем ты так сделала?» — обиженно вскрикнул ребенок. «Потому что твой папа работает на плохого человека», — я непроизвольно начала нервно заламывать пальцы. «Я боялась, что он проговорится ему. Этот человек не должен знать о тебе. Понимаешь, он сейчас строит козни против Кенни. Мы же не хотим, чтобы Кенни как-то пострадал». Ник недоверчиво поджал губы. «Ты думала, он будет шантажировать деду? Можно было просто попросить папу не говорить, и все. Папа сам сказал, что не подставил бы нас, а ты все испортила», — сыпал обвинениями сын. Он вскочил с дивана, гневно размахивал маленькими ручками и был так похож на уменьшенную копию своего деда, что я оторопела, не зная, что сказать. Ник был прав, я могла попытаться довериться Риваю, и сейчас расплачивалась за последствия своего выбора, неправильного выбора. «Ник, я ошиблась. Прости, что так вышло», — начала я, но он перебил меня. «Твое прости мне папу не вернет», — слишком ядовито для 6-летнего ребенка прошипел он. «Теперь папа не хочет меня видеть. Я его никогда больше не увижу, не увижу, не увижу. А все из-за тебя. Хватит на меня кричать, Николас». Непроизвольно повысила голос я и тут же вздрогнула, стоило увидеть, каким обиженным взглядом смотрит на меня сын. В его глазах плескалась застарелая боль и жажда обретения настоящей семьи. Я вздохнула, успокаиваясь и беря себя в руки. Он прав в своей обиде, и он всего лишь ребенок, который не понимает тех сложностей, что навалились и на меня, и на его отца. Ник хочет иметь папу и маму, хочет семью, которую рисовал неумело, и я не имела права ругать его за это. «Прости меня, малыш», — я потянулась, чтобы обнять его, и Ник неохотно позволил мне это, не обнимая, впрочем, в ответ. Он замер натянутой струной, боясь пошевелиться. «Ты обязательно увидишь его, как только это станет безопасным. Помнишь, я говорила тебе, что папа сейчас сражается за наше спокойное будущее? Это обязательно закончится, и ты увидишь его вновь», — дала обещание я, понимая, что на самом деле Ник может никогда больше не встретить Ривая. И дело было даже не в том, что я порвала с разведкой все связи, не в том, что Ривай мог не захотеть его видеть. Худшим было то, что я слишком хорошо понимала, что Ривай попросту мог так и не дожить до следующей встречи с сыном. Сердце сжалось, пропустило ритм. Это проклятое противостояние, этот переворот, затеянный Эрвином, мог погубить их всех. Ник завертелся в моих руках, поднял голову. «Точно, обещаешь, я еще увижу папу?» — бесхитростно спросил он. «Обещаю», — дрогнувшим голосом ответила я, проклиная себя за ложь. Это было неправильно. Возможно, я не имела права лгать сыну, давать ему ложные надежды, но я просто не знала, что еще сказать. Ник облегченно улыбнулся, но вновь нахмурился. «А если папа не захочет меня увидеть?» — с испугом выпалил он. «Почему он не поговорил со мной? Ох, он просто был очень зол на меня», — нерешительно пробормотала я, ласково гладя Ника по взъерошенным волосам. «Думаю, он побоялся, что нагрубит тебе и испугает тебя. Поэтому он ушел, чтобы не обижать тебя и еще сильнее не портить знакомство, на ходу придумала я, надеясь, что это прозвучит достаточно правдоподобно. Судя по тому, как скептично нахмурился Ник, мне не очень-то удалось убедить его. Вздохнув, я выдала свой последний козырь, тебе ли не знать о взрывном, гадком темпераменте Аккерманов. Хитро улыбаясь, подмигнула я. Вспомни, каким бывает дед, когда чем-то зол. Он никогда не стесняется в выражениях. Бойтесь, если Кенни Аккермана что-то взбесило. Ник весело рассмеялся, и я облегченно выдохнула. Характером твой папа недалеко от него ушел. Согласись, с его стороны было куда лучше сдержаться, чем при первой же встрече со своим сыном устроить шумную разборку. Я бы предпочел, чтобы он поорал, а не уходил, недовольно пробормотал Ник. Это ты виновата. Вновь обвинительно указал на меня он. Я вздохнула и подняла ладони вверх, полностью признавая за собой вину. Лучше уж так, чем если Ник будет считать себя нежеланным, будет мучиться, думая, что отец его ни во что не ставит. Больше так не делай, назидательно велел мне Ник, успокаиваясь. Не зли больше папу и не обманывай его, хорошо, деда учил, что обманывать, плохо. Подумав, Ник быстро добавил, обманывать своих, это плохо, другим можно и соврать. Я закатила глаза и машинально шлепнула ладонью по лбу. Воспитательные меры Кенни не прекращали поражать меня. Глава 56. Мне было легко. Это было слишком странное, слишком непривычное чувство, ведь, попав в этот мир, я отвыкла чувствовать себя в безопасности, ощущать такую непередаваемую легкость. Мне было спокойно, и странным образом я обрела спокойствие рядом с кровавым убийцей, на досуге пытавшим раньше людей. Не знаю, занимается ли он этим до сих пор, бросив всех, кого успела обрести за эти годы в этом мире, потеряв бывших друзей, я нашла свое место рядом с сыном и его эксцентричным дедом, если, конечно, Кенни можно было так назвать. Я знала, что он ведет охоту на разведотряд. Попросив его сохранить жизнь Ханджи, я немного облегчила свою совесть. Она была единственной, кто у меня оставался. И Матино он не был частью разведки. А Ривай я просто старалась не думать о нем. Мои попытки приготовить что-то съестное вызывали бурный восторг у Ника. Малыш не переставал удивляться тому, что получается на выходе. Кенни мою отраву есть в основном отказывался и плевался, ругаясь, что я перевожу ему зазря продукты. Все, разумеется, было не так плохо. Мати долгое время ел то, что я готовила, и не жаловался, может, просто эти двое Аккерманов были разбалованы хорошей жизнью. Если я не готовила, то убирала или стирала. Всегда ненавидела стирку, но деваться было некуда. Ник был маленьким поросенком, и Кенни с радостью скинул всю стирку на меня. Я пыталась представить его, такого сурового, сидящего на корточках и застирывающего вещи в маленьком тазике, и меня всегда пробивал истеричный смех. Его вонючие сапоги, к слову, с трудом, но отстирала. Это было худшим, что мне приходилось делать в своей жизни, включая убийство, отрезание конечностей и многое другое. Но запах удалось выветрить, изведя на это огромный кусок мыла и душистую воду, которая была здесь на вес золота и использовалась мной как кондиционер. Кен недолго возмущался, что не будет ходить в сапогах, благоухающих розами, словно девица на выданье, но деваться ему было некуда. Ник долго над ним смеялся, когда Кенни все же пришлось напялить сапоги на службу. Однажды я поймала Ника за, удивительно, воровством продуктов из кладовки. Кенни в тот день не было, он рано ушел на службу, а я сама ходила на рынок прикупить себе и сыну одежду потеплее к холодам. И, вернувшись, застала испуганного сына на выходе из кухни с мешком продуктов больше, чем он сам по размеру. Ник испуганно вскрикнул и попытался спрятать мешок себе за спину, но ожидаемо потерпел поражение. «Так-так, и что же здесь происходит?» С любопытством спросила я. «Ты хочешь кушать, малыш? Даже если ты зверски голоден, не думаю, что тебе удастся впихнуть в себя все это». Со смешком пожурила его я. «Ты не лопнешь, обжора?» «Я не лопну», — возмутился он, выпуская мешок из рук. «То есть я не обжора?» ну да, я заметила», — хмыкнула я, перекладывая свертки с одеждой на стол. «И куда это мы собирались все это утащить?» Ник от чего-то сильно смутился. Упер глазки в пол, поскреб ножкой половицы и, вздохнув, умоляюще посмотрел на меня. «Ты не расскажешь деде?» — жалобно попросил он. «Зависит от того, что ты мне скажешь», — нахмурилась я. «Во что он ввязался?» Теперь уже я начинала не на шутку беспокоиться. «Куда ты это нес? Слишком много еды для него одного, над ним кто-то издевается, требует с него еду, тебя кто-то шантажирует, заставляет таскать продукты», — с ужасом воскликнула я. Ник облегченно рассмеялся и посмотрел на меня фирменным взглядом Кенни. Именно так на меня зыркал его дед, когда считал, что я сморозила глупость. Ник слишком многому у него нахватался, и не сказать, что полезному. «Ха, меня заставляют?» — пораженно ухмыльнулся мой малыш. «Да я бы всем накостылял», — потряс кулаком он, хвастливо задирая нос. «Меня деда драться учил, я тут самый сильный». Его гордая моська вызвала у меня наплыв умиления. Подойдя к нему, я ласково взъерошила его волосы и выжидательно выгнула бровь, показывая, что все еще жду объяснений. Ник обреченно вздохнул и вновь повторил: «Пообещаешь, что деде не скажешь? Раз над ним никто не издевается и не принуждает, вряд ли это что-то настолько серьезное, чтобы было проблемно скрывать маленький секретик сына от Кенни». Обдумав все, я быстро кивнула. Мой малыш разжег во мне любопытство. «Тут много детей, которым нечего кушать. Я их случайно нашел», — шепотом признался, наконец, Ник. «У них нет мам и пап, и они живут в заброшенном домике на окраине. И я ношу им покушать». Это и поразило, и озадачило меня. Беспризорные дети, но почему они не обратились за помощью? Детям, оставшимся без родителей, вроде бы, помогают, — задумчиво протянула я. Помню, в разведотряде шли разговоры о том, что чаще всего к ним на службу в последние годы после нападения титанов идут именно такие сироты, потерявшие дом и семью после потери Марии. Власти должны были предоставлять им дом, если я ничего не путаю, и помогали поступить в кадетский корпус или выучиться другой полезной профессии. Ник насмешливо фыркнул. «Мам, ты будто в другом мире живешь. Деда говорит, что нельзя быть таким наивным, иначе сожрут с потрохами. На них же всем плевать. Таких детей просто сгоняют пахать на поля. Они там десятками гибнут. Много детей так прячутся и воруют помаленьку, чтобы было, что поесть». Признаться, я была удивлена. Никогда раньше не задумывалась о том, каково живется потерявшим дом и семьи детям. Хотя должна была, сама же видела лагерь с беженцами после падения Шиганшины. Но тогда ведь просто людей паника охватила, с тех пор власти должны были сделать хоть что-то, хоть как-то улучшить условия жизни людей. Я присела на стул и горько усмехнулась. Ник прав, нельзя быть такой наивной. Разумеется, никому и дела нет до каких-то сирот. А чем я вообще? Легче использовать их практически бесплатной рабочей силой, чем позаботиться о них, или выбирать особо хорошеньких и продавать. Меня затошнило, стоило вспомнить тот бордель и логово работорговцев. Я машинально притянула Ника к себе и обняла покрепче. Господи, как же мне повезло, что капитан Аккерман в свое время решил позаботиться о внуке. Если бы не он, если бы не Стивенсон, и страшно подумать, что могло произойти с моим сыном. Ник недоуменно пожал плечами, но послушно обнял меня в ответ. «Ты не злишься?» — спросил он. «На что мне злиться?» Чуть ослабив хватку, заглянула ему в лицо я. Ник передернул плечами, и я не смогла сдержать судорожный вздох. Жест был до боли похож на жест его отца, и глаза также сияли, светились молниями в грозовых облаках. «Ну, я им нашу еду отношу, и свою старую одежду», — смущенно признался сын. «Просто им нечего кушать, а они маленькие, только один старше меня, Кристиан. Ему аж 9 лет, и он старается подрабатывать. Старый мясник тоже о них знает, и он отдает им потроха, и дает Кристиану иногда помогать разделывать кур». В глазах Ника горела зависть к тому, что старший товарищ уже может сам немного подрабатывать. Это было так мило и смешно. «Я не злюсь, малыш, наоборот», — прошептала я, ласково накрывая его щеки ладонями и тиская их. «Ты у меня такой добрый, я очень горжусь тобой». И я правда гордилась. Он помогал другим, хотя и боялся, что Кенни может не одобрить этого. Я подозревала, что Кенни и так об этом знает, ну, или догадывается. Его не могла не насторожить пропажа продуктов и старой одежды. «Как часто ты к ним ходишь?» — спросила я. «Раз в неделю-полторы», — облегченно выдохнул Николас, поняв, что его не собираются ругать. Вскочив со стула, я показательно размяла руки, поудобнее перехватила мешок с едой и подмигнула. «Тогда пошли, показывай дорогу». Лицо Ника озарилось счастливой, довольной улыбкой. Он быстро выскочил из дома вслед за мной и всю дорогу восторженно подгонял меня, а еще иногда приглушал голос до шепота и осторожно оглядывался, проверяя, не следит кто за нами. Так, подыгрывая ему, пригибаясь и со смехом перебегая из одного угла к другому, я с удовольствием построила из себя тайного агента, к восторгу сынишки. И полчаса спустя мы уже были на месте. Лачуга, в которой прятались дети, ужасала. Это место было абсолютно непригодно для житья. Стоя на окраине, в небольшом отдалении от остальных домов, эта хибарка практически разваливалась на глазах. Окон не было, оконные рамы были забиты косыми досками. Дверь буквально висела на соплях, а в прохудившейся крыше, как я подозревала, было полно дыр. В дождливые дни дом, вероятно, сильно заливало водой. Когда мы осторожно входили в дом, Ник посоветовал мне смотреть под ноги, так как часть половиц прогнила и грозилась проломиться под ногами. Детей видно не было. «Эй, это я, не бойтесь!» – закричал Ник, и я замерла рядом с ним, настороженно вглядываясь в темноту. Грязная, старая печь, покосившийся стол, окруженный пеньками, видимо, заменявшими детям стулья. Два старых матраса со сваленными в кучу дырявыми одеялами и пыль, много-много пыли. За спиной послышались шаги, и я поспешила обернуться. Спрятавшись за входной дверью, к нам осторожно выходил симпатичный, чумазый мальчик. Остановившись в трех шагах от нас, он принялся настороженно оглядывать меня. «А это кто?» — хмуро спросил он. «Зачем ты притащил взрослого?» «Эй, расслабься», — отрезал Ник, становясь передо мной. Я положила руку ему на плечо, готовая в любой момент задвинуть сына себе за спину, если этот ребенок решит вдруг напасть на него. «Это моя мама». Парнишка фыркнул и неодобрительно подсокал языком. Он явно пытался вести себя вызывающе, но было видно, что на самом деле он сильно испуган. И вся эта бравада была такой показной, такой дети не должны так себя вести, не должны бояться взрослых. Наша обязанность – защищать их и помогать им. И этого мальчика сейчас мне было безумно жалко. «Ты говорил, у тебя нет мамы», – обвинительно рыкнул мальчишка. «Ты врал нам. А если она теперь все расскажет, зачем ты нас предал, а мы тебе поверили?» Ник насупился и открыл, было, рот, но я крепче сжала его плечо и решила, наконец, вмешаться. «Мой сын не врал вам», как можно добрее улыбнулась ребенку я. Видит Бог, он должен был сильно настрадаться, чтобы настолько не доверять взрослым. «Обещаю, я никому ничего о вас не скажу, не бойтесь. Почему я должен верить?» Попытался выглядеть грозным он, но истеричные нотки в голосе выдавали его с головой. Он сделал шаг к нам, и Ник зло прошипел. «Только тронь мою маму, и я тебе накостыляю. Уже забыл, как я тебя отделал в прошлый раз?» Я не смогла сдержать нервный смешок. Ник дрался с этим мальчиком, и теперь защищал меня. Ох, разумеется, я бы и сама смогла справиться с ребенком в случае чего, но Ник мой маленький защитник. Напоминание о том, что мой сын уже накостылял ему раз, поумерило пыл мальчишки. Он отступил, но все еще выглядел подозрительным. «Ты врал, что твоя мама умерла», — опять обличительно повторил он. «Не врал», — вздохнула я. «Это сложно. Просто он и его бабушка с дедушкой думали, что меня убили. Я смогла найти Ника недавно». Мальчишка опешил и явно не знал, что сказать. «Кристиан, хватит валять дурака», — сердито топнул ногой Ник. «Я принес вам покушать. Другие должны быть голодны, а ты тут строишь из себя крутого. Мама никому не скажет. Просто позови остальных». Кристиан явно еще сомневался, но, обдумав все, быстро кивнул и, не сводя с меня настороженных глаз, пошел в дальний, самый темный угол и, подцепив незамеченный мной ранее люк, открыл дверь в подвал. «Выходите, это Ник пришел», — позвал он, и в следующую секунду из черной дыры в полу медленно показались первые моськи детишек. Я наблюдала за тем, как они осторожно выбираются наверх, и сердце мое обливалось кровью. Все грязные, чумазые, в подранной, старой одежде не по размеру. Четверо девочек лет 4-6 на вид и один мальчик лет 5. Измученные, уставшие, они голодными глазами смотрели на мешок с едой. И все, с ссадинами и ушибами. «Всем привет», — как можно дружелюбнее сказала я, заметив, как сильно они меня боятся. Малыши столпились в углу вокруг Кристиана, боясь приблизиться к нам. «Я, мама Ника, меня зовут Роза, а вас как?» — последовал строй неуверенных голосов. «Микки». «Я Элоиз, а это Жанна». «Хильда». «Лиззи». Кристиан, хмуро представился уже знакомый мне, самый старший мальчик. «Идите сюда, не бойтесь», — велел Ник, подтаскивая мешок к столу и начиная доставать продукты. Дождавшись кивка Криса, малыши робко приблизились к нам, и, сумев рассмотреть их поближе, я испуганно охнула. Синяки, раны и кровоподтеки на них были старыми и новыми. У Микки, младшего мальчика, успела загноиться ранка на голени. «Кто, откуда, почему вы такие побитые?» С ужасом выдохнула я. Кристиан недовольно потупился и заживал губу. Одна из девочек, Жанна, кажется, осторожно пролепетала. «Мы пытаемся добыть еду на рынке. Взрослые недовольны». Я нахмурилась. «Даже если дети пытались воровать, ясно же, что не от хорошей жизни. Как можно избивать и калечить детей?» Развернувшись к Нику, который уже раздавал лепешки жадно вгрызающимся в них детям, я быстро велела. «Малыш, сможешь сбегать домой и принести мне мою сумку, ту, что с твоими лекарствами?» — уточнил сын. Я кивнула. «Да, именно ее. Или мне лучше пойти с тобой?» — добавила я вслух. После увиденного становилось страшно за Ника. «Мало ли, что может случиться. Не бойся, со мной все будет в порядке», — отмахнулся Ник. «Меня никто не тронет, я же внук от Кирмана», — гордо заявил он. Кристиан фыркнул, но промолчал. Ник сердито зыркнул на него. Вздохнув, я решила, что это должно быть безопасно. Все же, Ник живет тут давно и знает, где можно ходить, а где нельзя. «И принеси мыло, и несколько полотенец», — добавила я. Быстро покивав головой, Ник живо выскочил из дома под моим обеспокоенным взглядом. «Не бойтесь, его никто не тронет», — сказал мне Кристиан, заметив мою нервозность. «Он же не беспризорник». Я обернулась к нему. Его маленькое личико исказило боль и обида. Не выдержав, я притянула его к себе под его возмущенные возгласы и крепко обняла, не позволяя вырваться. Стоило мне пару раз ласково, успокаивающе погладить его по волосам, как он тут же присмирел и обмяк, сильнее прижимаясь ко мне. «Бедное дитя, тут есть ванна?» — спросила я спустя пару минут. Кристиан отодвинулся и отвернул пылающее лицо в сторону. Его явно смутила и моя забота, и своя реакция на нее. «Есть старый корытый колодец», — глухо отозвался он. «Мы набираем воду и купаемся иногда». «Иногда?» — выгнула бровь я. «Как часто?» «Дети вокруг меня как-то пристыженно зарделись. Раз в две недели», — промямлила одна из девочек. «Чаще греть воду затратно, уходит много дров и мыла у нас нет. Неси дрова и разжигай печь», — велела я Кристиану. «Я наберу воду». Ушло не меньше 3 часов на то, чтобы тщательно отмыть всех детишек. Вернувшийся Ник с любопытством наблюдал за всем происходящим. Чтобы как-то отвлечь его, я попросила его приготовить что-нибудь вкусненькое. В кулинарных талантах сына я была уверена, так как готовил он, увы, вкуснее меня. Пока Ник занимался готовкой, я мыла по очереди детей. Они весело фыркали и с удовольствием плескались в теплой водице в старом, деревянном корыте. Кристиан долго сопротивлялся и хотел отмыться сам, но ему пришлось уступить под моим напором. Даже если он и был крутым, самым старшим главарем этой шайки беспризорников, он оставался 9-летним ребенком. Ему следовало тщательно промыть все раны и ссадины. Напугав его заражением крови и всяческими ужасами, я в итоге добилась согласия на то, чтобы помочь ему вымыться. Он смущался и залил, как помидор, но стойко стерпел купание. Одежду детей я также хорошенько выстирала и развесила сушиться на кустарниках. Ничего лучше, увы, не нашлось. Радовало, что день был очень погожим, с таким солнцепеком их вещи должны были высохнуть за пару часов. Закутавшись в полотенце, малыши по очереди подходили ко мне и с трепетом позволяли залечивать свои боевые ранения. Загноившуюся коленку Микки пришлось аккуратно разрезать. Бедный малыш очень сильно плакал и кричал, пока Кристиан держал его, но нельзя было оставить ее как есть. Удалив гной, хорошенько обеззаразив рану и зашив ее, я густо смазала ее мазью и туго перевязала. Ссадины остальных были куда лучше, и с ними я управилась буквально в 2 счета. Позже дети с наслаждением уплетали поджаренные на открытом огне овощи и мясо, которые им сварганил Ник. У них осталось достаточно продуктов, чтобы не думать о еде еще как минимум неделю. Элоиза заверила меня, что умеет готовить, и они не будут есть все сырым. К тому моменту, как мы с Ником решили возвращаться домой, начало смеркаться. Прощаясь, дети крепко обнимали меня и долго не отпускали. Я чувствовала себя на редкость паршиво, словно дала им надежду и тут же отобрала ее. Кажется, Кристиан думал о том же. Он сердечно поблагодарил меня за помощь, но в его голосе слышалась ужасная обреченность. Одинокие, покинутые всеми, боящиеся взрослых, они тянулись к теплу и понимали, что, даже несмотря на мою сегодняшнюю помощь, могут многого от меня не ждать. Ник выглядел воодушевленным и довольным. «Спасибо, мама, ты лучшая. не переставал восклицать он всю дорогу домой, а я не могла отделаться от мысли, что еще могла бы сделать для этих детей, как еще могла бы помочь им. Это становится традицией, недовольно гаркнул Кенни, стоило нам перешагнуть порог дома. Он развалился на диване и попивал пиво, явно не особо беспокоясь из-за нашего отсутствия. «Ну и где вы были?» – насмешливо спросил он, ехидно глядя на Ника. Тот кинул на меня быстрый, умоляющий взгляд и чересчур поспешно выпалил. «Деда, просто гулять ходили». «Ах, гулять», – протянул Кенни, весело скались, и я поняла, что он явно догадывается, если не знает наверняка, где именно мы пропадали. «Иди, поешь и заниматься. Еда на столе», – хмыкнул он. Ник горестно взвыл. «Не ед, только не это, пожалуйста, именно это». Совсем разленился. «Когда ты последний раз писал?» Ник престыженно опустил голову. «То-то же, бегом марш». Повторять дважды не пришлось. Недовольно бронясь себе под нос, Ник поплелся на кухню ужинать и заниматься нелюбимым письмом. Кенни бросил на меня раздраженный взгляд. «С твоим появлением совсем перестал учиться», — обвинительно кинул он. «Разбаловала пацана». Я пожала плечами и скинула рабочую сумку на стул. Кенни подхватил двухлитровую бутыль с пивом, свою кружку, взял с кухни еще одну и кивком головы указал мне на дверь. Мы вышли на улицу и сели на веранде. Ночь была душной, даже ветер не спасал. Стерев пот со лба, я благодарно приняла кружку с все еще прохладным пивом и присосалась к ней, утоляя жажду. «Гуляли, значит?» – с любопытством протянул Кенни. Я бросила на него косой взгляд и пожала плечами. «А еды на неделю на прогулке сожрали?» – хмыкнул он и тем самым подтвердил мои подозрения о своей осведомленности. «Значит, ты все знаешь?» «Разумеется, знаю», – пустил смешок мужчина, вытягивая ноги и наполняя опустевшую кружку. «Малец считает, что умело скрывает свои маленькие тайны. Я заметил, что еда стала пропадать, и проследил. Кормит всяких крысенышей, безобразник». Недовольно прошипел он. Я гадко улыбнулась. «Ой, а деда Кенни делает вид, что ничего не знает, а сам позволяет внуку кормить несчастных деток. Как это мило. Я и не знала об этой твоей стороне». «Заткнись, идиотка», — беззлобно возмутился он. «Если малец хочет прикармливать своих ручных зверенышей, не вижу смысла возражать. Хотя меня бесит, почему это я должен кормить чужих детей. Не строй из себя бесчувственное животное, Кенни», — толкнула его локтем под бок я. «Тебе жаль их?» Он посмотрел на меня так, будто я сморозила худшую глупость на свете. «Мне не жаль их. С какой стати я должен жалеть каких-то отбросов?» — презрительно выплюнул он. Клара еще была жива, когда он стал этим промышлять. Все умилялись, какой добренький у нее внучок. Попросила, чтобы я закрыл глаза и позволил ему это. «Клара, мне всегда становилось немного не по себе при упоминании старушки, которая так много сделала для меня и моего сына, ведь я так и не смогла ей ничем отплатить». Кенни кивнул и досадливо скривился. «Вырастили из него черт знает что», — пробурчал он. «В этом мире такие слабые и сердобольные умирают первыми. Надо вытравить это из мальца, пока не поздно». «Не смей», — сердито прошипела я. «Из одного уже вытравил, и что в итоге?» Кенни передернула. «Пусть будет таким же добрым и умеет сострадать, это неплохо, ведь ты учишь его быть сильным. Да и он нахватался от тебя всякого», — недовольно покачала головой я. «Он будет сильным. Просто не обязательно быть моральным уродом, чтобы быть сильным». «Моральным уродом?» — по губам Кенни пробежалась торжествующая усмешка. «Это ты о своем возлюбленном говоришь?» «Ривай не моральный урод», — возразила я. «Просто он, у него сложная система ценностей». Кенни обидно заржал и, отставив кружку, с любопытством уставился на меня. «Сложная система ценностей. Так ты его оправдываешь? Он вырос в трущобах и на заказ убивал людей. Конечно, у него проблемы с ценностями, моралью и эмоциями. В этом, между прочим, твоя вина», — раздраженно процедила я, пока этот козел довольно кивал на каждое мое слово. «Но он ценит чужие жизни и спас многих людей, и вообще он может быть добрым, хоть это не всегда видно». «Я и говорю», — размяк в этой разведке, — сплюнул себе под ноги Кенни. «Эти ублюдки решили, что они умнее всех. Думают, мы не знаем об их укрытии и сговоре с Ривзом». «Ривз — знакомое имя. Кажется, так звали какого-то торгаша. Зачем разведотряду вступать в сговор с торговцем?» Я спросила это у Кенни, и тот вновь рассмеялся. «Потому что я велел Ривзу достать мне Ирена и Кристу. Они решили, что смогут предать меня. Что ж, Ривз пожалеет о своей глупости. Думаю, со дня на день он назначит встречу и скажет, что схватил детишек. Уверен, что они подстроили ловушку. Ревзу придется поплатиться за предательство своей жизнью. Я не знала, как реагировать на это. На самом деле мне было совершенно плевать на то, что сидящий рядом со мной мужчина так спокойно рассуждал об убийстве какого-то там торгаша. Об участи Криста и Ирена я тоже решила не задумываться. Было жаль Ирена, он был такой импульсивный, вот только их участь не моя проблема. Не жалко их, даже не попытаешься меня отговорить? С удивлением спросил Кенни. Я вновь прочла в его глазах уважение. Почему-то он всегда был доволен и уважал меня, когда я была жестока или проявляла безразличие к судьбам и жизням посторонних. Странный он, не попытаюсь. Главное, это никак не касается ни меня, ни моего сына, пожала плечами я. Кен неодобрительно похлопал меня по плечу, и я скривилась. Спина затекла, а облокотиться, сидя на ступеньках, было ни на что. Окинув Кен незадумчивым взглядом, я плюнула на все и прислонилась к его плечу. Он насмешливо хмыкнул, но не отстранился, напротив, чуть повернулся, чтобы было удобнее, и обнял меня за плечи. Теперь я спиной облокачивалась о его грудь, так действительно было комфортнее и теплее. Я довольно хлопнула его по колену и там и оставила левую руку, не зная, куда еще в таком положении ее девать. «Мне нравится, как правильно ты распределяешь приоритеты», — произнес мужчина, приникая к кружке. Возразить было нечего. Я обмякла и полностью расслабилась. На ум вновь пришли сегодняшние детки. Хотелось бы как-то помочь им. На ум пришла одна идея, и я поспешила поделиться ею с Кенни. «Ты не мог бы передать от меня письмо Эдгару?» Словив недовольный, недоуменный взгляд, быстро добавила, «Может, он смог бы как-нибудь помочь тем детям? Все же, у него много денег, и он стремится заработать популярность у народа. Основание приюта для беспризорников и сирот может быть выгодным. Я говорил о том, что ты ставишь правильные приоритеты. Забудь об этом, как я мог так сглупить?» Сокрушенно взвыл мужчина, наигранно качая головой. «Не лезь в это, плевать на ублюдков». Я извернулась в его руке и оказалась лицом к нему. «Тебе, что, сложно?» Он поморщился, а я продолжила наседать. «Тебе от этого не горячо, не холодно. Просто передай письмо, он придет встретиться, и я все обсужу с ним. Пожалуйста». Кенни попытался отодвинуться от меня, чуть отклониться назад, и моя нога, которой я опиралась о ступеньку, соскользнула вниз, лишая меня равновесия. Вскрикнув, я упала на мужчину, повалила его спиной на пол и тут же попыталась подняться, пока он грязно ругался сквозь зубы. Подняться не получалось, моя юбка запуталась в его ноге, а ступеньки были скользкими от разлитого пива. «Замри, дура!» — гаркнул Кенни, и я тут же послушно замерла. «И руку убери!» — с трудом выдохнул он. Я нахмурилась, но тут же поняла, о чем он, и с визгом одернула ладонь от его ширинки, на которую случайно оперлась, пока пыталась подняться. Облегченно вздохнув, Кенни схватил меня за плечи и помог мне принять сидячее положение, а после быстро нагнулся и отцепил мою юбку от застежек своего сапога. Мои щеки залила краска смущения. «Я это», — промямлила я и, сглотнув, замолкла. Ситуация была немного глупой, и, вообще, Кенни закатил глаза и тяжко вздохнул. «И часто ты так на мужиков кидаешься?» – издевательски спросил он. Я еще больше вспыхнула и спрятала лицо в ладонях. «Неудивительно, что у тебя нет нормального мужика, озабоченная. Вот и клюют на тебя только мой вшивый племянничек с проблемами с эмоциями и недопринцесска, завсегдатай публичных домов. Заткнись, ни на кого я не кидаюсь», – пробормотала я, не зная, куда себя деть от смущения. «Нет, я же говорил тебе, не в моем ты вкусе, детка. Я люблю цыпочек по фигуристии», — он показал руками фигуру песочных часов и оскалился. «А у тебя с формами-то проблемка». «Не, если так не дотрах замучил, могу и подсобить», — похабно усмехнулся он, и я не выдержала. Под его издевательский смех я принялась лупить его куда попало, проклиная его, на чем свет стоит, и грозя всеми карами на его дурную, извращенную голову. Когда я дошла до угроз перерезать ему глотку ночью или подсыпать ему отраву в еду, Кенни взорвался еще более сильным приступом хохота. «Это у тебя фишка такая, отравительница хреново, реваю, помнится, ты тоже отраву подсыпала», — сквозь смех выдал он. «Только подсыпать ничего и не надо, еда твоя, надо сказать, и так та еще отрава». «Ну ты и гад», — выдавила я, начиная посмеиваться. До меня медленно дошло, как это все глупо на самом деле, и его пошлые подначивания, и мои попытки прибить его. Спустя минуту я уже хохотала во все горло вместе с ним. «А почему вы так громко смеетесь? Что случилось?» Послышался за нашими спинами голос Ника. Мы обернулись, но не смогли ничего ответить, так как продолжали истерично посмеиваться. Ник нахмурился и почесал голову. «Ясно, совсем свихнулись», — выдал он и вернулся в дом, плотно притворив за собой дверь. Глава 57. Кенни с неохотой, но передал Эдгару мое письмо через подчиненного на следующий же день, как и обещал. В последний раз мы с Фрицем расстались не слишком хорошо. Эдгар потерял коня, вытащил меня из лап Родерейса, пытался защитить от Кенни, и в итоге им хорошенько вытерли пол, еще и вывихнули ему плечо. Он был гадом, да, но лично мне не сделал ничего такого уж плохого, напротив, несколько раз выручал. А еще он вбил себе в голову, что влюблен в меня. Решив сделать для него хоть что-то приятное, я при активной помощи Ника приготовила вкусный обед. Большую часть, конечно, взял на себя Ник. Он постоянно посмеивался надо мной и моими кулинарными талантами. Эх, мне пора бы научиться готовить что-то получше, более съедобное, раз уж я нашла своего сынишку. Помню, мамина стряпня была просто волшебна. Нет ничего лучше, чем то, что готовит мама, хотя Ник со мной не согласился бы. Эдгар прибыл после обеда. Он выглядел слишком бледным и уставшим. Щетина сильно отросла и уже не смотрелась как часть эдакого небрежного стиля, а одежда на нем была явно не первой свежести. Поразившись изменением, я поспешила пропустить его в дом, и он вымученно улыбнулся мне. «Ты хотела меня видеть?» — с надеждой спросил он. «Я не отвлекла тебя от важных дел?» — одновременно с ним выпалила я. Он выглядел так, будто не спал несколько суток. Может, был чем-то занят. Переглянувшись, мы синхронно усмехнулись, и Эдгар покачал головой. Только я подумала о том, что надо бы пригласить его за стол, как из кухни внезапно выскочил Ник и, увидев нелюбимого блондина, разочарованно скривился. «Мам, только не говори, что мы так старались и готовили для этого павлина», — грубо выпалил он, и я сердито шикнула на него, вспыхнув от такой невоспитанности. Эдгар, казалось, вовсе не обиделся негостеприимству моего сына, напротив, весело рассмеялся и потрепал его по волосам, на что Ник еще сильнее скорчился, выскочил из-под его руки и показал язык. «А ты себе не изменяешь, да, мелкий?» — с легкой усмешкой спросил Фриц и, покопавшись в наплечной кожаной сумке, достал из нее игрушечную собачку. «Держи, это тебе», — тепло улыбнулся он. Ник некоторое время оценивающе, подозрительно рассматривал неожиданный презент, но не выдержал и все же принял игрушку и довольно зажмурился. «Ладно, обед ты заслужил», — милостиво расщедрился он, гаденько ухмыляясь прямо как Кенни. Я закатила глаза и отвесила сыну легкий подзатыльник. «Не знала, что тебя так легко подкупить», — насмешливо протянула я, из-под тишка подмигивая Эдгару. Тот весело фыркнул и, вновь сунув руку в сумку, достал из нее еще и яркую, цветастую книгу. «А если ты еще и дашь нам с мамой поговорить с глазу на глаз, я тебе еще и книжку с картинками подарю», — полушепотом обратился он к Нику. Недолго раздумывая на этот раз, Ник вцепился в книгу, бросил на меня издевательский взгляд и потопал в свою комнату, бросая мне через плечо: «Как говорит деда, все в этом мире продается и покупается, нужно лишь заплатить свою цену. Считай, этот павлинчик купил разговор час наедине с тобой, и я даже не буду подслушивать». Не дав мне ни шанса возмутиться его поведению, он быстро захлопнул двери в свою комнату. «Смышленый мальчишка», — хмыкнул Эдгар, за что получил от меня тычок в бок. «Да уж, смышленый. Я еще поговорю с Кенни о его смышленности». Правая рука Эдгара все еще была замотана старыми, несвежими бинтами. Вспомнив про швы, я с подозрением спросила: «Ты хоть раз менял за эти дни бинты?» — на что он отрицательно покачал головой, беспечно и слегка удивленно рассматривая перевязанную руку, словно только сейчас вспоминая о ней. Зла на него не хватало. Я схватилась за голову: «Совсем дурной, это же опасно. А если заражение?» — «Не волнуйся, я поливал бинты алкоголем, дезинфицировал», — ослепительно улыбнулся он. И я не смогла понять, издевается он надо мной или правда такой дурак. Застонав от такой поразительной глупости, я схватила его под локоть и насильно усадила на диван. Сумка с лекарствами висела тут же, на стуле. Бронясь себе под нос на такую безалаберность, я разрезала бинты и внимательно осмотрела рану. Швы не разошлись, уже хорошо. Кожа была чуть воспалена, но это не страшно. Вообще, уже прошло прилично времени, думаю, швы можно было снять. Несмотря на легкое покраснение, срасталось все хорошо. Достав из сумки и продезинфицировав маленькие ножнички, я начал аккуратно разрезать нитки и осторожно вытягивать их. Эдгар чуть морщился и фыркал, это было не особо болезненно, скорее, чуть щекотно. Закончив снимать швы, я густо обработала рану заживляющей мазью и заново перевязала чистым бинтом. Эдгар все это время внимательно следил за моими действиями, и на его лице был четкий отпечаток легкой грусти. «И только посмей не менять бинты», — сердито прошипела я, вытирая руки и убирая все обратно в сумку. Эдгар быстро покивал и лучезарно улыбнулся мне. Вот только не сработало. Его ослепительные улыбки поразительным образом перестали волновать меня в тот самый момент, когда я нашла сына. Раньше он сильно нравился мне. Какой-то период я даже хотела его. Вот только навалившиеся проблемы с Эрвином, разведотрядом, обретенный сын и язвительный Кенни, смерть Данхиля и потеря Ривая не оставили ни шанса этим и так слабым чувствам. Слишком далек от меня и всего этого был Эдгар. «Пошли, я накормлю тебя», — отвернулась я, направившись на кухню. «Ты приготовила?» Для меня, недоверчиво, но вместе с тем счастливо улыбнулся мне Эдгар, садясь за стол. Я кивнула с каменным лицом, раскладывая по столу столовые приборы и ставя в центр блюда с запеченной уткой со специями и смесью овощей. Наполнив наши тарелки, я принялась за еду, решив отложить разговор. Эдгар молчаливо принял правила игры и сосредоточился на своей порции, время от времени кидая на меня взгляды, которые я успешно игнорировала. Так было проще. Мне, сейчас, ему, станет потом. Управились с едой мы довольно быстро, у меня особо не было аппетита, а Эдгар, кажется, был сильно голоден и умял все в считанные минуты. Разлив по чашкам горячий чай, я тяжко вздохнула и приготовилась к разговору. «Ты же ищешь расположение своего народа?» – осторожно спросила я, решив не прыгать с места в карьер. «Это одна из моих целей, но не основная», – пожал плечами мужчина, покачивая чашку из стороны в сторону и наблюдая за тем, как кружится в ней чай. «Молва о том, что я спас людей и покончил с работорговлей, уже разошлась по городам. Я уже стал довольно популярен», — довольно хмыкнул он. «Это осложняло дело. Но все же, Эдгар же не был совсем уж бесчеловечным. Я заметила, что сейчас везде много беспризорников. Все же решила перейти к сути дела я. Они живут в ужасных условиях, прячутся в полуразвалившихся домах. Им нечего есть». Эдгар недоуменно нахмурился и перебил меня. «И что, они должны идти работать на поля или в работные дома?» — пожал плечами он, явно не понимая, зачем я вообще говорю о каких-то детях. Для них построены специальные общежития, как и для всех, кто потерял свои дома. Если они скрываются от закона и живут в трущобах вместо того, чтобы отработать свой хлеб. Тут уже я не выдержала и перебила его, гневно ударяя ладонью по столу. Ты же сам знаешь, какие там условия. Многие просто дохнут от голода и болезней на этих полях и в этих ваших швейных домах. Дети не могут жить в таких условиях. Гневно выпалила я. «Не понимаю, зачем ты мне это говоришь, но у тебя же есть деньги, есть достаточно денег и власти, чтобы открыть приюты для детей», — воскликнула я, подаваясь вперед. «Ты можешь помочь им, это прибавит тебе популярности, люди будут видеть, что ты заботишься о них». Лицо Эдгара приобрело странное выражение, а после внезапно ожесточилось. По его губам пробежала злая усмешка, и я шокированно отшатнулась от него, видя того же ублюдка, что и при первой нашей встрече. Даже хуже, тогда он пытался меня очаровать, чтобы добиться от меня помощи. Сейчас же он словно впервые показывал мне самые неприглядные стороны своей натуры. Я поежилась под его взглядом, не зная, чего ожидать. «Для этого ты меня позвала?» — медленно, издевательски протянул он. «Я мог бы и догадаться. Милейшей Розе никогда не нужен я сам. Она вспоминает обо мне только когда ей что-то необходимо». Я открыла, было, рот, чтобы возразить, но тут же захлопнула его. Ведь он в какой-то степени был прав. Мне было плевать на него, да, я неплохо относилась к нему, но все же, абсолютно не вспоминала о его существовании, пока мне не понадобилась его помощь. «Не следовало ожидать, что ты будешь другой», — зло процедил он. «В итоге всем от меня нужны именно деньги. Ха, я должен был бы привыкнуть. Могу лишь поаплодировать», — похлопал в ладони он. «Ты отменно ввела меня в заблуждение. Ты не прав. Это не так», — выпалила я, смешавшись от неожиданных обвинений. «Мне не нужны твои деньги. Я просто хотела помочь детям. Это не для меня». «Разумеется», — хмыкнул Эдгар и, встав, обошел стол, накрыл мои плечи побелевшими ладонями, не сильно сжимая их, наклонился к моему уху, щекоча шею волосами и своим дыханием. «Тебе нужны деньги не для себя, маленькая лицемерка. Заставила меня поверить, что можешь искренне сочувствовать. Заставила думать, что я не безразличен тебе. Не отрицай», не дал он мне и слова вставить. Его холодный тон пугал меня до дрожи. Мурашки пробежали по спине, я замерла, боясь пошевелиться. Почувствовав мое напряжение, Эдгар ласково размял мои одеревеневшие плечи и невесомо коснулся губами моей щеки. «Лицемерка», — повторил он, — «змея, что печется лишь о своем благополучии. А я полюбил тебя», — хрипло выдохнул он, и я, не выдержав, обернулась. Посмотрела в его синие глаза, утонув в вихре боли и злости, затаившихся на самом их дне. «Полюбил. И почему я так удивлен? Я сам не лучше, стоит ли удивляться, что влюбился в такую же хитрую маленькую змею?» Мне с трудом удалось разомкнуть слипшиеся, непослушные губы. «Я не прости, обреченно», — глухо прошептала я. «Я не хотела вызывать у тебя чувства, на которые не смогу дать ответ». «Не хотела», — согласился он, — «просто была лицемерно добра, искренне сопереживала мне и поняла меня, когда я имел глупость открыться тебе. Просто вернулась за мной и спасла мне жизнь, потому что сделала бы это для любого. Лишь моя вина, что я обманулся. Посчитал, что за этим скрыто что-то большее. Я не могла ничего возразить, ведь частично он был прав. Я нравился тебе, я умею нравиться женщинам. Я знаю, ты хотела меня», Эдгар медленно провел кончиком носа по моей скуле, «но ты просто перестала хотеть, а я ничего не смог с этим поделать. Предлагаю тебе секс за информацию. Я был уверен, что ты понимаешь, что это всего лишь издевка, жестокая шутка. Предлог, не более. Я и подумать не мог, что ты решишь вернуться и согласиться. Как я тебя ненавидел, и опять простил», закрыл глаза. «Ведь милая Роза приняла меня таким, какой я есть, без лживых масок и показного лицемерия. А тебе просто было плевать. Позвала меня, чтобы просить денег на каких-то отбросов. Чем же ты рассчитывала расплатиться за эту услугу? Неужели вновь предложила бы мне свое тело?» — жестоко спросил он. Не выдержав, я оттолкнула его и отвесила ему пощечину. След от моей руки расползся красным, некрасивым пятном по его щеке. Эдгар чуть отодвинулся и прищурился, но ничего не предпринял в ответ, выжидающе рассматривая меня. «Я же просто задыхалась от гнева. То, что ты внушил себе чувства, этот твой самообман», — с ненавистью прошипела я, вскакивая со стула, — «это только твоя проблема. Я не просила тебя обманываться. Да, ты мне нравился. Да, я хотела тебя. Но я никогда не врала тебе и ничего не обещала. Когда я пришла к тебе, я открыто сказала, чего хочу. Сказала, что мне нужна информация, и не потому что хотела оскорбить или унизить тебя, поиграться с твоими чувствами, а потому что от этого зависели жизни важных для меня людей. Ты несправедлив. Все говоришь о своей любви, зовешь меня лицемеркой, а сам-то, можно подумать, ты пылал от чувств, а не тупо хотел меня, когда предлагал мне выдать тайны за секс. Даже если это был жалкий предлог, ты хотел, чтобы я согласилась, не от больших чувств ко мне. Мне нужны только деньги. Ты этим себя успокаиваешь, предпочитаешь внушать себе, что я продажная, алчная змея, чтобы не сталкиваться с действительностью, в которой не сумел завоевать желанную женщину. Не приписывай мне все грехи на свете, потому что я никогда тебе ничего не обещала и не давала ложных надежд. То, что ты обманулся в своих ожиданиях, только твоя проблема. Эдгар молча слушал меня, даже не предпринимая попыток перебить. Закончив гневный монолог, я выдохлась и обессиленно упала обратно на стул, закрывая пылающее от злости лицо ладонями. На что я рассчитывала? Я вздрогнула, когда почувствовала сильные руки, крепко обхватившие мои плечи. Этот урод прижал меня к своей груди, зарывшись лицом в мои волосы. Я дернулась в попытке вырваться, и его хватка стала железной, болезненной. «Плевать на все», — выдохнул он глухо в мои волосы, — «я дам тебе открыть приют, вход сотню приютов, если ты выйдешь за меня. Статус моей жены даст тебе кучу привилегий. Будешь жить припеваючи и использовать меня и мое положение, как тебе вздумается. Твой сын никогда ни в чем не будет нуждаться, и я приму ублюдка, скажем, что он мой сын, станет законнорожденным, а не безродным отродьем капральской подстилки и нищего убийцы из трущоб. Отпусти меня», — закричала я, вырываясь. Гнев застилал глаза, придал мне сил, и я сумела оттолкнуть его. «Не смей, слышишь, не смей оскорблять моего сына, убирайся отсюда!» На мои крики прибежал из своей комнаты Ник, шокированно оглядывая открывшуюся ему сцену. «Ник, иди к себе!» – велел я, не сводя глаз с Эдгара. «Этот больной ублюдок был способен на все. Мам, он обижает тебя?» – быстро спросил сын, зло зыркая на замершего мужчину. «Иди к себе!» – повысила голос я, и Ник испуганно вздрогнул. Он еще ни разу не слышал, чтобы я так кричала. Я никогда не повышала на него голос. Он никогда не видел меня настолько выведенной из себя. Живо, нервно дернувшись, Ник бросил на меня полный страха взгляд и быстро выбежал с кухни, громко топая ногами. Губы Эдгара скривились в горькой усмешке. Я взяла себя в руки, поняв, что из-за этого ублюдка накричала на сына и испугала его. Медленно выпрямившись, я спокойно, брезгливо произнесла: «Если бы ты на самом деле любил меня, ты бы никогда не позволил себе оскорблять моего ребенка. Я никогда не прощу тебе этого. А сейчас убирайся. Будет лучше для нас обоих, если ты сейчас же уйдешь. Иначе, клянусь, я скажу Кенни о том, как ты посмел отозваться о его внуке. Черт побери. Прости, я не сдержался». Устало выдохнул он и обреченно усмехнулся. «Мне жаль, а мне нет», — выплюнула я. Эдгар отвернулся и, больше не глядя на меня, молча покинул мой дом. Я устало привалилась к стене и дала себе пару минут на передышку, а после вздохнула и пошла просить у сына прощения. Ник все еще дулся на меня, когда 3 часа спустя в дом внезапно ворвался взмыленный Кенни. Я не стала объяснять сыну причин того, почему орала на ненавистного ему блондина, просто сказав, что мы не сошлись во мнениях и поругались. Ник вначале пытался выпытать у меня подробности, но был вынужден угомонить свое любопытство. Вернее, я думала, что он его угомонил, но это заблуждение было развеяно в тот самый миг, когда мы увидели вошедшего в кухню Кенни. «Деда!» — приходил тот блондинистый павлин, и мама наорала на него и выгнала. Они ругались. Тут же сдал меня Ник, не дав деду и рта открыть. Кенни опешил и бросил на меня злой взгляд. «Что, этот ублюдочный фриц? Почему ругались?» «Мама мне не сказала. Она и на меня наорала. Такая страшная была, я аж испугался», — продолжил вкидывать меня этот маленький предатель. Я шикнула на него и непроизвольно съежилась от слишком выразительного взгляда мужчины. «Ни на минуту нельзя оставить», — гневно выплюнул он и устало рухнул на стул. «Эй, малец, сходи-ка, поиграй в своей комнате», — велел внуку Кенни, тут же обламывая его. Ник обиженно насупился и скрестил ручки на груди, встав в позу. «Не пойду, мне тоже интересно», — нагло выпалил он. Слишком уж велики были его надежды на то, что любимый деда даст мне словесного пинка и заставит выложить все, а этот мелкий паршивец все послушает. Вот только Кенни не собирался идти у него на поводу. Медленно развернувшись к Нику с такой злобной рожей, что и я, и сын машинально сглотнули и поежились от могильного холодка, пробежавшегося мурашками по спине, Кенни жестко, угрожающе тихо проговорил: «Я сказал, иди в свою комнату, не заставляй меня повторять 3-й раз». Ник сжался и, бросив на меня жалостливый, извиняющийся взгляд, с явным облегчением поспешил скрыться подальше с глаз рассвирепевшего, явно пребывающего не в духе деда. «Мне же такой роскоши никто позволять не собирался. Что стряслось, твою мать?» — прошипел мужчина, прожигая меня взглядом. «Он просто хотел на мне жениться, а я его выгнала», — быстро выпалила я. Говорить Кенни об истинных причинах ссоры с Эдгаром мне не хотелось, как не хотелось и становиться причиной его скоропостижной гибели от рук Аккермана, как бы этот гад этого не заслуживал. «А с тобой что? Что-то случилось?» Кенни прошел к одному из верхних шкафчиков, раскрыл дверцу и достал оттуда литровую бутылку с алкоголем, но, подумав недолго, сердито выругался себе под нос и, почему-то решив не пить, поставил ее обратно в шкаф. Я недоуменно наблюдала за его действиями. Вновь рухнув на стул напротив меня, Кенни заговорил: «Мы убили Ривза и схватили Рена с Кристой. Их скоро должны доставить к роду. Я еще должен успеть туда к этому времени». «Тогда зачем ты вернулся домой?» — непонимающе спросила я. Он явно был так взвинчен и взбешен не из-за пойманных детей. Кенни бросил на меня злой взгляд из-под лобья. «Ты просила меня пощадить крысеныша», — процедил он, стукая кулаком по столу. Я пораженно ахнула. «Эти ублюдки из разведки думали застать нас врасплох. Он хотел использовать против меня мой же трюк. Устроил засаду. Я его этому научил. Он жив? Ты убил его?» — быстро спросила я, сжимая руки в кулаки. «Жив твой ненаглядный», — вяло махнул рукой Кенни, наблюдая за мной из-под шляпы. «Так, подрались чуток. Паршивец вырос сильным, не растерял сноровку в разведке, удивленно признал он. Мне показалось, что в его голосе мелькнула гордость. Вздумал стрелять в меня. Тут же зло продолжил Кенни, глядя на меня обвиняющим, неодобрительным взглядом. Пришлось постараться, чтобы не пришить его ненароком. Я облегченно, нервно рассмеялась и тепло поблагодарила мужчину. «Спасибо тебе, я рада, что ты его не...» «Заткнись», — перебил меня Кенни, начиная ехидно скалиться. «Какая разница, жив он или нет, если ты больше никогда его не увидишь?» — жестоко произнес он. Мне было нечего на это ответить. Я обняла себя руками за плечи, смиряясь. Это была правда, я знала это, но от этого легче не становилось. «Ладно, хуй с вами», — махнул рукой Кенни, до этого внимательно следивший за моей реакцией. Я поморщилась. «Я зачем пришел? Не смей покидать дом, и Ника никуда не выпускай. Сегодня все решится», — как-то странно сверкнул глазами он. Я бы сказала, что на его лице причудливо смешались жадность и предвкушение. «Жди, пока я сам вернусь к вам или пришлю кого-нибудь с новостями». «Поняла, если вдруг что-то пойдет не так, Траут скажет, сделай все возможное, чтобы защитить мальца. Скрывайся, забудь о том, что он Аккерман, и заставь его забыть об этом». «Кенни», — пробормотала я, чувствуя, как сердце сжимается от дурного предчувствия. «Не мог же он намекать, что ты...» Он весело, довольно усмехнулся, встал и внезапно похлопал меня по плечу, прежде чем направиться обратно к двери. Я быстро бросилась вслед за ним и едва слышно спросила: «Ты же выживешь?» Он посмотрел на меня своим фирменным взглядом, как на круглую идиотку, и самоуверенно оскалился. «Разумеется, я не находила себе места, заставляла себя сидеть спокойно, чтобы не беспокоить понапрасну подозрительно наблюдающего за мной сына. Ник внимательно следил за мной, отмечая мою нервозность, но ничего не спрашивал. В итоге он засел за нелюбимые им строчки, тем самым сильно удивив меня, а я заливала в себя горячий чай с ромашкой в надежде хоть как-то успокоиться. Я боялась, очень боялась того, что Кенни может. Я обрывала себя на этом месте, отказываясь додумывать страшные мысли. Ожидание сводило с ума, но я уже успела морально приготовиться к тому, что ждать придется очень долго. Тем удивительнее было услышать 2 часа спустя нервный, быстрый стук в двери, с замиранием сердца открыв ее, увидеть за ней чем-то явно обеспокоенную Траут.